52 А. Не пользуйся эпиграфами, они убивают тайну написанного. 53 Б. А уж если суждено ей погибнуть, убей сам и тайну, и лжепророка, ее сотворившего. 54 Д. Если будешь пользоваться эпиграфами, не бери их из западных книг, авторы и герои которых совсем не похожи на нас. И ни в коем случае не бери из книг, которых не читал, ибо именно так поступал Даджал. Примечание. Так, согласно исламу, зовут Антихриста, который должен появиться перед концом света. 55 А. Не забывай, что ты и дьявол, и ангел, и даджал, и он. Потому что читателю скучно, когда все хорошо или все плохо. 56 Б. Когда читатель поймет, что принял даджала за него, когда в ужасе заметит, что обманут тобой тот, которого он принимал за спасителя, на самом деле даджал, он непременно убьет тебя на темной улице. 57 А. Да, поэтому храни тайну, не выдавай тайну профессии. 58 Д. Не забывай, что твоя тайна — это любовь. Любовь — ключевое слово. 59 Б. Нет, ключевое слово он пишет на наших лицах. Смотри и слушай. 60 А. Любовь, любовь. Любовь, любовь. 61 Б. Не бойся революции. Вся тайна нашего трудного чтения и трудного писания спрятана в мистическом зеркале. Знаешь рассказ Мивляны «Состязание художников»? Он тоже взял этот рассказ у других. Но сам... Тут я сказал «Знаю, Эфенди, знаю». 62 Д. Когда состаришься, и тебе зададут вопрос, может ли человек быть самим собой, не забудь спросить себя самого, раскрыл ли ты эту тайну. Я не забыл. 63 Б. Не забудь, что понимающих и снисходительных к старым автобусам и написанным наскоро книгам столько же, сколько непонимающих и непримиримых. Тут откуда-то, кажется, из дальнего угла ресторана послышалась песня о несчастной любви, горе и тщетности жизни. Они мигом забыли обо мне и вспомнил, что каждый из них, пожилая и усатая Шахерезада, стали печально и дружески рассказывать друг другу истории. Вот некоторые из них. Забавная и грустная история о публицисте, который всю жизнь страстно описывал прогулки Мухаммеда по седьмому небу, а потом случайно узнал, что нечто подобное уже сделал Данте. Это было большое несчастье. Рассказ о безумном падишахе-извращенце, который в детстве гонял с сестрой ворон на огороде. Рассказ о писателе, потерявшем сон, когда его покинула жена. О читателе, который вообразил себя одновременно и Альбертиной, и Прустом. Рассказ о публицисте, оказавшемся султаном Фатихом Сулейманом Мехмедом и так далее и тому подобное. Примечание. Мехмед II Фатих, завоеватель, 1432-1481, султан, который в 1453 году захватил Константинополь и сделал его столицей Османской империи. Кто-то преследует меня. То шел снег, то было темно. Шейх Галиб. Примечание. Мухаммед Эсан Галиб Деде, 1757-1799. Османский поэт классической школы. Ведь в тот день Галип снова и снова будет вспоминать как единственную подробность, оставшуюся в памяти от жуткого кошмара,